Глава 35. Джейс. Первый день рабочей недели проходит без эксцессов. Все тихо и мирно. Сегодня у нашей группы нет занятий у Миранды, поэтому, дабы лишний раз ее не дергать, с этим круизом Морган и так, как на иголках с утра до ночи. С самого утра забегаю на кафедру и оставляю ключ-карту от флайера Барбари. Секретарь в неизменно короткой юбке ошарашенно выпучивает на меня глаза, но ключ берет и обещает передать капитану Морган из рук в руки. Большего мне не надо. День пролетает быстро, и можно идти по своим делам. Как-то само собой складывается так, что на улицу выходим втроем: я, Дилайла и Кора Камальски. Сначала с нами вместе шел Лиэм, но потом потерялся где-то в коридорах. В тесном холле отстаю от девушек, пропуская вперед. Никак не пойму, они действительно подруги, или Кора пытается дружить с Ди, как Лиэм со мной. Возлюбленная Тайлера часто посмеивается над наивными замечаниями одногруппницы. Но, тем не менее, в коридорах Академии они почти всегда вместе, а на занятиях сидят за одной партой. Честно говоря, о Дилайле Роу я лучшего мнения, чем о ее подруге. Или меня просто раздражает повышенное внимание Коры к моей персоне. На выходе из здания мои подозрения о крепости дружбы девушек только крепнут. Отстаю от них всего ничего, поэтому прекрасно слышу весь разговор. «Ди, так ты со мной в библиотеку?» — спрашивает Кора. Библиотека — отдельное здание на территории ЛЛА, где собрано большое количество эксклюзивных книг, которые не найти в сети. «Не сегодня», — беспечно отвечает Ди. «Меня ждет Тайлер». «Опять?» — голос блондинки обиженно взлетает и утончается. «Вы с ним встречаетесь почти каждый день». Хмыкаю себе под нос. А как часто, по ее мнению, должны видеться люди, находящиеся в отношениях? Ди, только что вертящая головой по сторонам в поисках своего парня, удивленно поворачивается к Коре. «Ну да». Как и мне, дела или непонятно, что в этом плохого. Невольно вспоминается вчерашний вопрос Миранды о ревности. Вот Камальский явно дама ревнивая, причем ревнует всех и ко всем. «А как же я?» — Кора обиженно дует губы. «Ты же обещала мне там все показать», — оборачивается. «О, Джейс!» — будто только что увидела. «Ничего, что мы всю дорогу шли вместе». «Может, ты проводишь меня в библиотеку?» Надо бы отказать вежливо, но настырность девушки меня уже по-настоящему раздражает. «Я похож на человека, часто бывающего в библиотеке?» — отвечаю вопросом на вопрос. К щекам блондинки тут же приливает кровь. Не пойму, то ли от злости, то ли от обиды. «Извини, нет, конечно», — бормочет, отводя глаза. «Ну, скажем, про «конечно» она зря. На самом деле я уже был в библиотеке пару раз. И потому тем более не понимаю, зачем ей требуется сопровождение. На входе тебя встречает компетентный персонал, который все показывает и рассказывает, а также готов в любой момент прийти на помощь, если не удастся найти что-то самостоятельно. В общем, полный сервис. ЛЛА остается верна себе. Тут все по высшему разряду, не считая размера холла, разумеется. Ди тоже оборачивается, бросает в мою сторону досадливый взгляд. Она была бы не против, чтобы я избавил ее от навязчивой подруги. Увы, я не настолько самоотвержен. «Привет!» Лаки появляется откуда-то слева от крыльца. Видимо, успел выйти раньше. «Привет!» Киваю и намереваюсь идти своей дорогой, когда слышу Дилайлу. «Извини, я совсем забыла, что обещала Кори проводить ее в библиотеку». Останавливаюсь. «Зачем туда провожать?» Вторя моим недавним мыслям, удивляется Тайлер, но быстро исправляется. «То есть без проблем? Позвони, как освободишься». «Конечно». Ди улыбается, обнимает Лаки. Они на мгновение соприкасаются губами. А затем девушки спешат в сторону библиотеки. «Да уж». Тайлер замечает меня и усмехается, разводит руками. «Я в пролете». «Похоже на то». Соглашаюсь и киваю в сторону пешеходной дорожки. «Пошли, что ли?» Лаки бросает взгляд в ту сторону, куда убежали девчонки. «Пошли», — соглашается. И мы вместе отдаляемся от крыльца Академии. «Слушай, а в библиотеке правда можно заблудиться?» «Очень сомневаюсь». «И я так думал. Ладно». Лаки встряхивается, больше не пытаясь понять логику в действиях слабого пола. «Ты со мной поговорить хотел?» «Он прав. Мы с ним не такие близкие друзья, чтобы я ждал его просто так. Да и не друзья, в общем-то». «Последнее, что я от тебя слышал, это приказ не рассказывать Морган о разведке. Говорю прямо, не видя смысла юлить. Мы двигаемся в сторону ворот ЛЛА. Народ спешит туда же и в обратную сторону, но поблизости никто не задерживается и совершенно точно не подслушивает. И я хочу знать, почему». Тайлер бросает на меня хитрый взгляд. «Вообще-то это был не приказ, а просьба», — возражает. «Даже если так, звучала эта просьба весьма категорично. Качаю головой. Без разницы. Не ведусь на отвлекающий маневр. У этой просьбы были реальные причины?» Спутник морщится, ерошит волосы на затылке. Обычно разговорчивый, Лаки в этот раз явно не хочет болтать, тем более откровенничать. «А просто поверить?» Снова делает попытку от меня отделаться. «Поверить, то есть продолжать врать Морган и спать спокойно, переложив всю ответственность на ее сына? Нет, не мой вариант». «Если причина есть, расскажи», — говорю серьезно. «Если ты не забыл, в моей руке бомба замедленного действия, и тянуть до бесконечности я не могу, с этим нужно что-то делать». «Это на самом деле не смешно. Из-за маячка Альфа-Критской разведки все откроется в ближайший месяц, так или иначе. Однако если Миранда узнает правду не от меня, то не простит. А еще ей будет больно. Последнее, чего я хочу, чтобы Миранда почувствовала себя преданной». Лаки смотрит на меня, прикусив нижнюю губу и все еще колеблясь. «Прекрасно. Верь мне и молчи. А потом как-нибудь разберемся. Так что ли?» «Хорошо». Останавливаюсь так резко, что Тайлер по инерции убегает вперед, и ему приходится возвращаться. Стою и жду, пока он подойдет, не делая ни малейшей попытки идти навстречу. Сейчас я по-настоящему злюсь, потому что уже сыт по горло играми, в которые меня втянули против моей воли. «Что хорошо?» — уточняет Лаки осторожно. «Значит, он все-таки услышал мою последнюю реплику?» «Хорошо», — повторяю. «Раз нет причины, тем лучше. Я прямо сейчас иду и рассказываю Морган все как есть. И я на самом деле готов на это пойти, потому что не хочу ей лгать. Она полностью раскрылась передо мной, и промолчать теперь — ответить черной неблагодарностью». Тайлер окончательно мрачнеет. «Не надо!» — просит и жестом предлагает продолжить путь. «Пойдем!» — бросает взгляд куда-то мне за спину. «А то мы уже привлекаем внимание!» Оборачиваюсь и сразу же замечаю Лиама, стоящего на самой верхней ступени крыльца и с любопытством вытягивающего шею, глазея в нашу сторону. Кто бы сомневался. Морщусь и отворачиваюсь. В который раз чувствую себя экспонатом в этом чертовом зверинце. «Пошли!» — соглашаюсь. Лаки пристраивается рядом, закладывает руки за спину, смотрит под ноги и молчит. То ли подбирает слова, то ли тянет время. Решаю не давить и дождаться хоть какой-то реакции. В конце концов, от ЛЛА мы отошли от силы на 100 метров. Вернуться и подняться на кафедру к Миранде — дело 5 минут. Успею. «Хочешь правду? Вот тебе правда!» — наконец заговаривает мой спутник. Но его лицо ясно выражает, что говорить ему о том, что он собирается сказать, совсем не в радость. «В тот день, когда мы с тобой договорились, что ты все расскажешь, Морган, к нам приходил Рикардо». Приподнимаю брови. «Уже интересно». Дергает плечом. «Не имею привычки подслушивать, поэтому не знаю, о чем они говорили. Но в конце дядя обвинил Миранду в том, что с тобой она предает память моего отца». «А вот теперь напрягаюсь. Что за ересь?» «Извини, не сдерживаюсь. Но я что-то не понял. По его мнению, Морган должна хранить верность давно умершему человеку? И похоронить себя вместе с ним? Так, что ли?» Тайлер качает головой. «Мой дядя не такой ему подлец, каким может показаться. И уж точно не такой бесчувственный, каким хочет казаться ему самому. Просто он привык к тому, что Миранда — последняя возлюбленная его брата». Молчу несколько шагов, осмысливая информацию. «Но она же не фото в рамке, чтобы служить кому-то источником воспоминаний». Возмущаюсь, наконец. Лаки хмыкает. «Я сказал ей примерно то же». Пауза. «Когда она ревела на кухне и била посуду». «Мне становится не по себе. Я уже понял, что Морган куда ранимее, чем хочет выглядеть в глазах окружающих. Но плакать после таких нелепых обвинений...» На этот раз молчу, жду продолжения. «Вся проблема в том, что Миранда сама не может себя простить за то, что наконец-то сумела забыть моего отца. Что-то там обещала ему, себе». Что ж, теперь я познакомился с тараканами в ее голове еще ближе. «Миранда сказала, что влюбляется в тебя все больше, но винит себя за это», — продолжает Лаки все так же серьезно. «Хочет отмотать назад и не может. И если бы нашла причину, какой-то твой недостаток, то ей было бы легче от тебя отказаться». «Бред на грани фантастики. Или фантастика на грани бреда». «И что ты хочешь сказать?» — спрашиваю резко. «Что если я во всем признаюсь, она порвёт со мной и опять ударится в самокопание?» Лаки делает в воздухе какой-то неопределенный жест рукой, а затем теперь уже сам забегает вперед, преграждая мне путь, чтобы иметь возможность говорить лицом к лицу. «Ты ее любишь?» — спрашивает в лоб. «Люблю», — отвечаю так же, коротко и прямо. Мне кажется, или Тайлер выдыхает с облегчением. Он снова занимает позицию рядом идущего. «Тогда держи ее. Морган же не жила толком эти годы. Жизнь на меня положила, а о себе не думала. Ей нужны эти новые чувства, отношения. Ты ей нужен». «Как все складно. Держи и ни о чем не думай. Я так не могу, не умею. Привык полагаться только на себя». «А что потом?» – интересуюсь язвительно. «Морган не простит такого долгого умалчивания правды. Будет только хуже». «Не будет». Лаки уверенно качает головой. «Рдак обещал ждать месяц. И сначала они попробуют поговорить с тобой, а только потом ликвидировать в случае повторного отказа от сотрудничества. Так что время есть. Слетаем в круиз, оторвемся от разведки и выборов хотя бы на время, а когда вернемся, я сам ей все расскажу». «С чего бы?» Возмущаюсь и смотрю на молодого человека недоверчиво. «А мне что в это время делать? Прятаться за твоим плечом?» «Если надо, спрячешься», — огрызается Тайлер. Ветер бросает ему челку на глаза, и Лаки приходится откидывать ее со лба, что портит серьезность момента. «Мне она простит что угодно», — заявляет уверенно. «Скажу, что знал давно и уговорил тебя молчать. То есть правду. Морган поймет. Но пока дай ей время отделаться от призраков прошлого. Сейчас правда только все испортит». Доходим до ворот. Они распахнуты, и отсюда уже видно огромную фигуру в черном, прохаживающуюся по тротуару рядом с припаркованным флайером, таким же черным, как и форма его водителя. Билли Боб уже на посту. Лаки тоже замечает своего телохранителя, останавливается, чтобы остаться за пределами зоны его слышимости. Смотрит на меня в упор. «Морган уже похоронила себя заживо», — заканчивает жестко. «Ты можешь ее вытащить, я — нет». И замолкает, ждет реакции. А я не знаю, что ему сказать. Меня всегда привлекали совсем другие женщины, те, у которых не было проблем и которые не доставляли проблем мне. Моя привязанность к Морган аномальна для меня самого. Но я на самом деле ее люблю. Не любил бы, ни за что ей такого не сказал бы. Подобными словами я не бросаюсь. «Но ты скажешь ей сразу же по возвращении из круиза». Ставлю условие. «Это крайний срок. Потому что Рдак тоже дольше ждать не будет, и мы оба это понимаем». В ответ на мои последние слова на лице моего собеседника тут же расплывается широченная улыбка, как будто кто-то щелкнул выключателем. «Заметано! И сразу, Рикардо, даю слово!» Скрепляем договор рукопожатием, после чего Тайлер бросает мне короткое «до встречи» и спешит к ожидающему его Билли Бобу, за последние 5 минут уже несколько раз демонстративно посмотревшему на часы. А я так и стою у ворот, провожая взглядом улетающий вдаль флайер. Мы слишком много говорим и мало делаем. Опять говорим и ни черта не делаем. Но если Тайлер прав, и я могу вытащить Миранду из того болота, в которое она сама же себя и загнала, то я ее вытащу. Разворачиваюсь и быстрым шагом направляюсь в сторону ЛЛА. В моем распоряжении всего месяц, и я собираюсь использовать его по максимуму. «У себя?» — спрашиваю Барбару, заглядывая на кафедру. Блондинка-секретарь занимается тем, что смотрит на компьютере что-то, что явно не имеет отношения к ее работе, потому как слишком резко она затемняет экран и поднимает голову с видом подростка, которого родители застали за просмотром порно. «Да», — отвечает с запинкой. «Предупредить?» «Не надо». Отмахиваюсь, а сам уже почти у двери в капитанский кабинет. Оборачиваюсь через плечо, взявшись за ручку. «А если кто придет, пока я там, предупреждай». Барбара широко распахивает свои и без того непропорционально большие глаза, а я заговорщически ей подмигиваю и скрываюсь за дверью. К черту, мы слишком много говорим и мало делаем. Хочу делать. «Джейс?» — Морган удивленно поднимает голову, отрываясь от бумаг, разложенных перед нею на столе. Без слов преодолеваю расстояние от двери до хозяйки кабинета, подхожу, нависаю над столом и целую ее. Миранда отвечает, но ее глаза удивленно расширяются. «Что случилось?» — спрашивает растерянно, когда я позволяю ей вдохнуть воздуха. «Ничего», — пожимаю плечами, отступив и на всякий случай убрав руки в карманы брюк. Все-таки рабочий кабинет в академии, полный студентов и секретарем за стеной, не лучшее место для разврата. В прошлый раз все вышло само собой. «Готов поспорить, ты даже не обедала. Сделай перерыв, пошли гулять и где-нибудь перекусим». От моих слов в глазах Миранды загорается блеск, и я понимаю, что ей очень хочется согласиться на предложение. Но чувство долга берет верх над безрассудством. Она качает головой, отчего непослушная прядь падает на лицо, и ей приходится заправлять ее за ухо. «Джейс, я бы с радостью, но не могу. До отправления в путешествие осталось 3 дня, мне нужно еще раз все проверить». а вид у Миранды уже по-настоящему усталый. Присаживаюсь на край ее стола в полоборота к ней. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — спрашиваю серьезно. Морган усмехается. «Разобрать бумаги? Потому что я уже все перепутала». Пожимаю плечом. «Почему бы и нет? Но разве для этого не предназначена Барбара?» Миранда закатывает глаза при упоминании своей якобы помощницы. «Боже, нет! Она перепутает все окончательно!» Смеюсь при виде настоящего ужаса на ее лице. Видимо, Барбара уже что-то начудила, и теперь точно больше не будет допущена к важным документам. «Готов побыть твоим секретарем», вызываясь добровольцем. «Говори, что нужно». Морган хмурится и смотрит на меня недоверчиво. «Ты серьезно?» Улыбаюсь. «Почему нет-то? Командуй, босс. Но после идем обедать. Идет?» Наконец, добиваюсь ответной улыбки. «Идет». Обещанный обед все-таки превращается в ужин. Зато мы разбираем все документы, и Морган оставляет рабочее место со спокойным сердцем. Ужинаем в небольшом, но очень уютном кафе, которое я присмотрел заранее. А бармен за небольшие чаевые становится столь любезен, что включает музыкальный канал, и нас не донимают никакие рекламные слоганы и призывы голосовать ни за Тайлера, ни за Ньюмана. Не сходимся с Мирандой во мнениях только в вопросе оплаты по счету, но после моего напоминания о том, что мне не нравится быть альфонсом, она все же сдается. Идиллия. Почти. Ее что-то мучает, и это не связано с предстоящим путешествием. Снова то, о чем говорил Лаки. Не расспрашиваю, жду, что откроется сама. Но Морган — крепкий орешек и не торопится откровенничать. Она подвозит меня к академии и паркуется у ворот. На этот раз не спорю, потому как еще не темно, и нам все равно по пути. «Это было прекрасное окончание дня. Спасибо», — улыбается Миранда на прощание. У нее потрясающая улыбка. Обожаю, когда она улыбается, а не хмурится или строит из себя снежную королеву. Отстегиваю ремень и тянусь к ней. Целую, очерчиваю пальцами линию подбородка. Морган блаженно прикрывает глаза. «Что тебя гложет?» — спрашиваю напрямик. Ее глаза распахиваются, смотрят с немым укором. «Это так заметно?» Усмехаюсь, пытаясь свести все к шутке и не давить. «Я стараюсь быть наблюдательным», — вздыхает. «У тебя получается». Молчу, жду продолжения. И получаю. «Завтра прилетают мои родители. Должны были сегодня, но рейс, слава богу, задержался». Приподнимаю брови. «Слава богу?» — переспрашиваю. Миранда морщится, отводит взгляд, упирается им в сложенные на коленях руки. «Ты же смотрел «Месть во имя любви»? Вот про родителей там все правда, только без ангелков». Они отказались от дочери, а белые крылатые призраки пели им осуждающую песню. Слышал на первом показе, на этом моменте рыдал весь зал. «Они хотят помириться?» Миранда дергает плечом, теперь глядя прямо перед собой. «Давно хотят. Подружились с Лаки по переписке. Он тоже очень хочет нас помирить, а я...» «А ты?» — подталкиваю, потому что она замолкает, и пауза затягивается. «А я не знаю, что чувствую». «Но ты не отказалась от встречи», — говорю утвердительно. Наконец Миранда поворачивается ко мне. На ее губах невеселая улыбка. «Я пыталась», — признается. «Но потом оказалось, что они уже вылетели. И одно дело — отказаться от встречи, и совсем другое — выставить их вон, когда они появятся на пороге. К тому же Лаки договорился с ними о том, что они присмотрят за Гаем, пока нас не будет. Мальчику так правда будет лучше». Протягиваю руку и крепко сжимаю ее от чего-то холодную ладонь, хотя в салоне летательного аппарата тепло. «Лаки, Гай, а что ты?» Морган прикладывает свободную руку к груди. «А у меня вот тут пусто, понимаешь?» «Понимаю. В отличие от ее родителей, мои не бросали меня на смерть, но бросили Молли, и я вряд ли смогу когда-либо относиться к ним, как прежде. С другой стороны, если бы они одумались, нашли меня и предложили помощь сестре, не думаю, что я прогнал бы их прочь. Если не хочешь видеть родителей, вышвырни их из своего дома. И дело с концом, предлагаю». Миранда возмущенно вскидывает на меня глаза. «Ты что, я не могу?» «Так я и думал», усмехаюсь. «Значит, хочешь увидеть. Вот и выяснили». Морган смотрит на меня с прищуром, склоняет голову на бок. «Хочешь сказать, все так просто?» «Все всегда гораздо проще, чем кажется», заверяю. «Я могу чем-нибудь помочь?» Качает головой. «Ты уже помогаешь». «Хвалите меня, да не перехваливайте. Не хочу, чтобы Миранда считала меня лучше, чем есть, не зная всей правды». «Если нужна будет помощь, только скажи», — говорю. Нежно касаюсь губ Морган своими губами, а затем берусь за ручку двери. До встречи. У тебя все получится. До встречи, шепчет Миранда в ответ, и уже громко, когда я выбираюсь наружу, но еще не успеваю захлопнуть дверцу. Джейс! А? Заглядываю обратно в салон. Придешь к нам на ужин завтра? Приглашает, кусая губы. С моими родителями. Право, уточнение излишне, я уже понял. Ужин с родителями — та еще перспектива. Но я ведь хотел делать, а не трепаться, не так ли? Ты этого хочешь? Да. Тогда приду, обещаю. Получаю в ответ благодарную улыбку и вот теперь захлопываю дверь.